Глава 28. Уложив Чемпосова спать и наведя порядок на столе, Том Мот отправился искать дом с зелеными ставнями, чтобы уговорить Валерия отпустить его в Абагу. Он довольно скоро нашел этот дом. В просторной, в полдома кухне было тепло, в плите весело трещали разгоревшиеся поленья, плосконосая седая старуха убирала со стола вчерашнюю посуду. На вошедшего она не обернулась. — Здравствуйте, — сказал ей Том Мот, подумав про себя, что у него и у старухи на сегодня одно дело — убирать после вчерашней попойки. — Кого надо? — не сразу отозвалась старуха. — Аргылова. — Белерий! — обернувшись куда-то в глубину дома, позвала старуха. За перегородкой послышался сиплый с просонья голос Валерия. — Кто там? — Это я, Чичахов. — А, заходи сюда. Перешагивая порог, Том Мот увидел Валерия, лежащего в обнимку с незнакомой женщиной, и попятился назад. У женщины были мягкие русые волосы, румянец на пухленьких щечках. Прямой высокий носик, беленькое личико, точь-в-точь, как у тех фарфоровых куколок, которых выставляют в городе между оконными рамами. — Чего пятишься? Заходи смелей. Кто послал? Вызывают, что ли? — Нет, не вызывают. Я... Том Мот умолк на полуслове. — Ну, понятно. По-своему истолковал его приход Валерий. — Одумался, агнец божий. Живем лишь раз, и, как говорят, неизвестно, то ли мы съедим голову таймения будущего года, то ли... Тетя Феня, капитан, ушел? — Ушел, — из кухни ответила старуха. — У Ариши никого нет? — Никого. — Познакомлю тебя с Аришей, только не задерживайся, — сказал Валерий Том Моту. Смысл разговора только сейчас дошел до Том Мота. Что ты? Не надо. Остановил он Валерия, уже приподнявшегося, чтобы встать. — Как не надо? — удивился тот. — Я хотел бы сегодня съездить к твоим, в Наслег. Вот и зашел спросить разрешение. — В Наслег? — К моим? Что ты там забыл? Не хкычили? Валерий рывком откинул шелковое одеяло, и Том Мота ослепило обнаженное тело женщины. Она лежала без движения и, кажется, даже хихикала. Том Мот пятясь выкатился в кухню. Из-за двери раздался хохот Валерия. Смеялась и женщина, вторя Валерию серебристыми колокольцами. — Ну, уморил! — выглянул в дверь Валерий. — Ладно, леший с тобой, поезжай, но завтра утром... Ох, агнец божий! Ха-ха-ха! То, что увидел Том Мот в доме с зелеными ставнями, всю дорогу неотступно стояло перед его глазами. Увидев женщину, одетую и прибранную, разве бы мог Том Мот подумать, что такая раскрасавица причастна к чему-либо грязному? Она, видимо, давно позабыла, что такое стыд. Могут ли светлые побуждения быть у таких людей? Могут ли быть у них настоящие чувства? Только сейчас дошло до Том Мота, что его-то ведь приняли за своего, за делового посетителя. Это ведь ему предложили некую Аришу, от которой только что ушел капитан. Том Мот страдал, будто сам он вывалился в грязи и не знает, как очиститься. Ему подумалось, может, с грехом таким, пусть даже он его не совершил, нехорошо ему уехать сейчас к Кычи. Он уже натянул было вожжи, но благоразумие удержало его. Едет он не ради ее одной. Ему еще надо встретиться с нужными людьми в Абаге. А подвернется случай, так подобраться и поближе к сосыл-сысы. Еще одна оправдательная зацепка успокоила Том Мота. При последнем разговоре Ой-Юров сказал, если подвернется случай поинтересоваться судьбой дочки Аргылова, вряд ли это было дополнительным заданием. Попросту пожалел парня, товарищ Юров. К Аргыловым он подъехал после полудня. Шагнув за порог, Том Мот неожиданно уперся в широкую спину громадного человека. Тот молча затягивал завязки шапки. «Ух!» — невольно вскрикнул Том Мот. Верзила, заслонивший ему проход, не отстранился. Обойдя незнакомца, Том Мот прошел чуть дальше и застыл. В нескольких шагах от него стояла Кыча. Она мыла посуду. Кыча! Увидев гостя, она выронила блюдце, чуть было не кинулась уйти, но сдержалась, и, постояв так немного, как ни в чем не бывало, принялась опять полоскать чашки. — Кого нам Бог послал? — спросила с левой половины Анис. — Чичахов я, Том Мот. Анис подошла. Она была в старой меховой жилетке, повязана черным платком, под мышкой держала берестяное ведерко. — Товарищ нашего Белерия, раздевайся. Том Мот быстро снял ружье, отставил его к запечью, повесил на крюк шубу и шапку. — Едешь откуда? — Из слободы. — Как там наш Белерий? И вдруг увидела, что парень не сводит глаз с Кычи. — Я пойду в хатон, — полувопросительно сказала Анис. — Налей гостю чаю. Анис прошла за печку и нырнула в дверь. Кыча с невозмутимым видом продолжала полоскать чайную посуду, а Том Мот так и остался стоять, не решаясь сесть на Орон без приглашения. Он стоял и рассматривал ее. Смотри-ка, возгордилась. Уж не потому ли, что выходит замуж за этого ротмистра? Не сводя с нее испытующего взгляда, он все же сел, да не на Орон, а прямо за стол, скрестив на груди руки. Как ни пыталась Кыча казаться безразличной, вид у нее был горестный. Круглое личико Кычи постоянно улыбалось, а сейчас оно заметно осунулось, побледнело и словно бы угасло от тяжких дум. Убрав посуду в шкаф, Кыча вытерла стол, волосяную мочалку отнесла за печку и повесила сушиться. Когда она направила за перегородку, то Мот встал на ее пути. Налей мне чаю, Кыча. Не стрепуха я для белых. Прежнему Том Моту ты бы налила. Прежнего Том Мота? Нет. Значит, и прежде не было его. Том Мот сам подошел к шкафу, взял там чашку и налил себе из чайника. Здесь же, в шкафу, он взял кусок лепешки и немного масла. Проголодался он, однако не смог ни пить, ни есть. Сыт, небось. Награбленным. Я никого не грабил. Это правда. В Якутске ты тоже говорил правду. Том Мот поднял голову, и некоторое время они молча глядели друг на друга. Увидеться с тобой. Я за этим приехал. Врешь. Если ты на меня так кричишь, то почему уехала из города? Обо мне другой разговор. Значит, ты вольна поступать, как заблагорассудится. А мне сделать по-своему нельзя. Ну, если хочешь знать, я не убегала. Не дезертир я, ты меня с собой не равняй. Кыча залила с румянцем, в голосе у нее были слезы. Том Мот поднялся из-за стола и сделал шаг ей навстречу. Кыча, чтобы ты лживым своим языком не смел называть моего имени! Она оттолкнула его рукой. Вместо того, чтобы обидеться, Том Мот засиял, и это взбесило девушку. Кулаками в грудь она погнала его, пятящегося, на другую половину дома. Услышав возню, Анис поспешила в комнату. — Кыча, что с тобой? Она оттащила дочь. Кыча упала на стол головой и зашла в плаче, а Анис увела ее за перегородку. Том Мот ликовал. Ему казалось даже, что сумерки отступили, что в доме стало светлее. Вскоре из-за перегородки вышла Анис. Ожидая беды, она украдкой бросила на Том Мота короткий взгляд. Успокоилась, однако, видя, что и парень спокоен, и даже чему-то рад. Лежит и плачет. Что тут случилось? Да так просто. «Как это так?» — с сомнением покачала головой Анис. «Сердится, что в бандитах. Но я никого не граблю, просто выезжаю с ними». Хворает она. Вот и не в себе немножко. Голубчик, ты на нее не сердись. Нет, разве можно? Вот и хорошо. Я быстро управлюсь. Пусть она там одна успокоится, а ты посиди тут. И правда. А Анис скоро появилась с берестяным подойником в руках. В темном закутке за печкой она перелила надоенное молоко в другую посуду и подошла к столу. О, да ты не ел. Поешь, а? Пожалуй, поем. А Анис накрыла на стол, и Том Мот принялся уплетать за обе щеки. Лепешка, которая совсем недавно застревала в горле, оказалась на редкость вкусной. Горячий чай, забеленный свежим молоком, теплом растекался по телу. Ешь, ешь. Матерински глядела на него Анис. Оголодал ты, парень, совсем. И мой Белерий, небось, ходит так же, щелкает зубами. Такой голодный, а чего не ел, когда подала кыча? Да так, живем у большой дороги, люди с ружьями заходят часто, ты на нее не сердись. Том Мот с набитым ртом широко улыбнулся и махнул рукой, не стоит об этом. Кроткий характер у парня, подумала Анис, и тут догадка ее осенила. Голубчик, ты в Якутске чем занимался? Учился. Где? В учительском техникуме. Так и есть. Анис прилегла на стол грудью, оглянулась на перегородку и шепотом спросила: «Кычу ты раньше знал?» «Знал. Вместе учились». «А это вы с нею дружили?» Поколебавшись, Том Мот согласно кивнул головой. «Но лучше об этом молчать. Узнает отец, этот Угрюмов, ваш русский зятек, станут сводить счеты». «Да какой же он зять? Не зять совсем. Как? А вино пили?» «А вот так». А Анис не стала объяснять. «Он не зять совсем. Как знать? Я же видел, Кыча целовалась с ним, а на меня вот смотрит хуже, чем на собаку». «Не говори так, голубчик, у девушки сердце лежит к тебе, вот она и упрямится. Кто знает, чем кончится эта смута, вы молоды». «Не стоит гадать, что до меня не верится, что доживу до тех дней». «Грех, грех так говорить!» И вдруг захлопотала опять. «Пора ставить варево на ужин. Сон, да, оживи-ка огонь!» Нескладный большой человек, на которого давеча наткнулся Том Мот у порога, нехотя поднялся с кровати, куда он только что было улегся, зайдя снаружи, разгреб угли в камельке и подложил дров. «Голубчик, разруби-ка мне эту кость!» — попросила хозяйка, заправляя котел мясом. — Топор лежит в запечье. Том Мот с охотой принялся было за дело. Как вдруг из-за перегородки выскочила Кыча, схватила с крюка возле дверей шубу и шапку Том Мота и бросила ему в лицо. — Пусть проваливает! Уже голубчиком сделался обманщик-бандит! Том Мот опешил, но стал послушно одеваться. А Кыча не находила себе места. Лицо ее пылало, руки дрожали. Увидев ружье, она схватила его и попыталась взвести курок. «Спятила девка!» Мать вырвала у нее ружье и передала Том Моту. «Не дури тебе, — говорят». Но Кычу уже трудно было остановить. «Тогда ты стреляй! Нам двоим на этой земле не ужиться! Стреляй, бандит!» Услышав такое, Суонда, проворней Соболя, вскочил с кровати и встал между своей любимицей и парнем. Том Мот закинул ружье за спину и направился к двери. Тогда, метнувшись к запечью, Кыча схватила топор. Том Мот выскочил вон. Сзади хлопнула дверь. В сенях он прислушался, в доме еще гомонили. Вот в переплет он попал. Видать, при Кычи вход в этот дом ему уже заказан. Ладно, нет худа без добра, он теперь поедет в Сосыл-Цесы. Нельзя упускать удобный момент. Едва ли его еще раз выпустят из слободы одного без соглядатая. Валерий, пожалуй, и в этот раз не отпустил бы. Не опохмелись он с утра со своей бабенкой. Да, за отлучку из слободы. И особенно вот за эту поездку в сторону Сосыл-Цесы не похвалил бы его ой Юров. Расставаясь, он не раз говорил ему: «Избегай места боев. Нам не нужно твое ратное геройство. Есть на то другие люди. Нам нужны твои глаза и уши. Ты должен быть в живых. Твоя главная задача — вызнать, куда собираются ударить белые. Места и время их засад». Но Томмот ничего не мог поделать с собой. Сосыл-Цесы! Сколько уже героев полегло на этом маленьком Аласе! Пятачок, стиснутый со всех сторон белыми, и ничем нельзя помочь им в их отчаянном положении. Что Томмот сделает, если попадет туда нынче? Посмотрит только и всего. Он вывел коня на большую дорогу и направил его в сторону Сосыл-Цесы. О, Кыча! Он мысленно вернулся в дом, из которого только что был выпровожен ею. Каким гневом сверкали твои глаза! Бандит, говоришь. Но, к несчастью, пока должен им оставаться. А ты храбрая, Кыча. К ружью бросилась, за топор схватилась. Если бы ребята из Якутска могли видеть тебя в эту минуту. Спасибо тебе, светлое солнышко. Спасибо за преданность нашей мечте, за то, что ты такая, какой я тебя знал всегда. Живи с сознанием своей правоты, а я вытерплю, снесу всю меру твоего презрения. Когда-нибудь я поклонюсь тебе, и ты меня не оттолкнешь, и, может быть, этот день и недалек. Стемнело. Стало пощипывать щеки. Мороз к вечеру прижал, да вдобавок задул ветер низовик. Держа вожжи под мышками, Томмот принялся завязывать шнурки наушников, и тут конь, фыркнув, вдруг отскочил в бок. «Сад!» Томмот подстегнул коня, но тот остался недвижим. Соскочив с саней, Томмот прошел по глубокому снегу вперед к голове коня, чтобы завернуть его на дорогу, когда послышался близкий скрип санных полозьев, а вслед за тем смутными тенями выдвинулись тяжело нагруженные кони. — Стой! Кто идет? — крикнул по-русски Томмот. Сани остановились. — Это мы, Сосыл-Цесы, — ответил возница с передних саней, по выговору объякутившийся русский из слободы. — Кто это мы? — Возчики мы. Господа послали нас с грузом в слободу, — отозвался со вторых саней якут. Если назвать это грузом, то Мот пошел на голоса. Кладь высоко нагруженных саней сверху была забросана охапками сена. Уж не везут ли обратно туши мяса, отправленные в Сосыл-Цесы вчера? Сердце ворохнулось у него в груди. Там все кончено. — Как там красные? — с беспечным выражением спросил Том Мот. — Сражаются. Не сдались еще? «Еще чего?» «Говорят, сами еще Пепеляеву предлагают, сдавайся, мол». Собравшись в кружок, возчики закурили, во тьме засветились светляками их трубки. В редкие минуты, когда соберутся вместе, возчики обычно говорливы, эти же почему-то угнетенно молчали. «Рассказали бы что-нибудь», — попросил Том Мот. Люди продолжали молчать. Шуршал только пар их дыхания. Он мгновенно смерзался на лютом морозе и опадал вниз. «Когда обещают ваши начальники прижать красных к ногтю?» «Да, обещают», — ответил нехотя тот же якут. Помедлив, он добавил: «Про этого Строда говорят, что он там вроде чего-то поел и обрел силу волшебника. Пуля попала в него, а ему хоть бы что. Рана, говорят, прямо на глазах так и затягивается. Может ли такое быть? — Не знаю, — отозвался Том Мот. — Что это у вас на вазах? Ответа не последовало. — Что на вазах, спрашиваю? — повысил голос Том Мот. — Груз такой, что и выговорить-то страшно, — ответил русский. Подойдя к саням, Том Мот разрыл притрушенное на кладь сена. Обнажилось что-то бесформенное, громоздкое, наваленное кое-как. Удивившись, Том Мот чиркнул спичкой и тут же бросил ее в снег. Вытянув к нему руку с растопыренными пальцами, словно собираясь схватить его, уставясь льдышками глаз, лежал труп рыжебородого человека с офицерскими погонами. Высокая груда окоченевших на морозе трупов, сваленных в повалку и увязанных на санях, и была грузом этого ночного обоза. — Это мертвые? — попятившись, спросил Том Мот не впопад. — Да, трупы братьев из Сосы-Сысы оттуда. — Это все? — Такое? — показал Том Мот на вереницу саней. — Тут не все. Еще больше осталось там, на месте. Том Мот пошел обратно к своим саням. Возчики, кончив перекур, разошлись по своим местам и, видимо, ободряя себя громким понуканием коней, потянулись мимо стоящего на обочине Том Мота. Кончи Чахова, выйдя на дорогу, с места пустился резвой рысью, будто и он хотел уйти как можно дальше от места ужасной встречи. Спереди снова послышался храп коней, скрип полозьев и, наконец, стук столкнувшихся оглоблей. Не второй ли обоз? — Стой, черт, мать! — сыпанули матерщины впереди. — Руки вверх! Блеснул огонь, раздался треск пистолетного выстрела. Том Мот сошел с саней и поднял руки. Две тени двинулись к нему. — Кто такой? — Чичахов я. Чуть не опалив ему лицо, близко вспыхнула спичка, и Том Мот увидел перед собой полковника Топоркова и подполковника Мальцева. — А-а-а, чекист, далеко едешь? — К брату Артемьеву. — Зачем? — По заданию Аргылова. — У брата и без тебя хлопот. Топорков сбил вниз поднятые руки Том Мота. — Идем. Они пошли к задним саням. — Зажгите спичку, — приказал кому-то Мальцев. Человек, получивший приказ, засуетился в санях, зашуршал в негнущихся на морозе пальцах спичечный коробок. — Сейчас, брат чекист, ты кое-кого увидишь. — Я не ЧК. — Не ЧК я, а охотник. Услышал из саней Том Мот и вздрогнул. Голос был знаком ему. Две спички вспыхнули одновременно, и он увидел. Между двумя солдатами, опустив голову, сидел человек, одетый в облезлую оленью доху, в старой выльнившей заячьей шапке с обледеневшими жидкими усами и бородкой. Ой, Юров! — Ну что, узнаешь? — спросил полковник. — Нет, не знаю. Не видел я в ЧК такого человека. Там работают грамотные люди. Приглядись хорошенько, что он чекист, мы знаем. Ну, узнал? — Нет, не знаю. — Бррр! — поеживаясь, затоптался на снегу Мальцев. — Поехали. — Чичахов! — Ты поедешь с нами обратно, будешь переводить, — приказал полковник. — Сволочь это, или прикидывается, или действительно не понимает по-русски. Садись сюда. Он показал на сани, но тотчас же поправился. Нет, — нет-нет, ты садишь с нами. Солдат, привяжи его коня к своим саням. а брат Артемьев не станет ругаться? — осмелился спросить Том Мот. — Никаких братьев-сватьев, едешь с нами. Все трое пошли к передним саням, вожжи дали Том Моту. Не стесняясь сидящего впереди Том Мота, они пустились в откровенный разговор, время от времени прикладываясь к бутылке, которую из-под сена достал Мальцев. Том Мот уловил из этого разговора, что дела белых в сосыл-сысы не блестящи, и Топорков с Мальцевым рады радешеньки удобному случаю поскорее умотать оттуда. Случай-то какой! Теперь у них было чем ответить на упрек генерала в том, что они никак не могут поймать ни одного красного шпиона. Судьба, ой, Юрова, была уже определена. Доказано ли будет, что он чекист, или не будет доказано, его все равно расстреляют, как чекиста. Ой, Юрова, они схватили по доносу дочери попа, расстрелянного в ЧК, та сейчас у пепеляевцев медсестрой. Получилось так, что они не сумели взять у нее письменные показания. Когда пришли к ней, эта потаскуха лежала в постели с каким-то полковником. Едва они заикнулись о цели своего визита, полковник выхватил пистолет и принялся палить в них, благо что мимо. Топорков с Мальцевым поспешили убраться. Показания поповны. Они решили написать сами и подписаться вместо нее. Сейчас они подробно обсуждали, как они это сделают. Поповна, не та ли, о которой рассказывал ему сам, ой, Юров, воистину случай всемогущ. Том Мот сидел на передке, понуря голову. Ох, ой, Юров, как же ты так попался! Зачем ты спешил навстречу своей гибели? Ведь тебя в лицо знает не одна та треклятая поповна. Решил все-таки сам, не выдержал. Чуть было не сплоховал Том Мот. Если бы в темноте, до того, как вспыхнула спичка, ой, Юров не успел подать голос, Том Мот едва ли сумел бы скрыть свой испуг и изумление. И обоим бы каюк. «Я не ЧК, я охотник!» «О, Трофим Васильевич! Едва ли мы спасемся, выдавая себя за охотников!» «Часа через два приедем в Слободу, а в Слободе Валерий, задушевный твой собеседник!» Том Мот обернулся назад. «Не крутись, погоняй лошадь!» Мальцев ткнул его в спину дулом пистолета. Вот, с него не спускают глаз. Он мог бы незаметно вынуть пистолет, застрелить обоих, а затем и других, ехавших сзади. И, конечно, сомнительно, что такой дерзкий план удался бы полностью, но это было бы лучше, чем покорно ждать своей участи, которая решится часа через 2-3. Теперь же и вовсе приходится отказаться от этого плана. За ним следят. Не значит ли это, что он уже арестован? Если они полностью доверяют той поповне, определенно и его заподозрит, как это он не узнал своего же чекиста? — Долго еще до Слободы? — спросил подполковник. — Часа 2 с лишним. — Лют мороз. Ничего не осталось в бутылке. Что за адская страна? Ни капельки не осталось. Есть где-нибудь в пути жилье, слышишь, что ли? Тебя спрашивают. Поблизости живут родные Валерия Аргылова, с готовностью подсказал Том Мот. Совсем близко. Да? Хорошо, поехали туда, оживился Топорков. В Ангу отправимся завтра с утра. И давай быстрей, хлестни, закоченеешь тут. Везу их в семью Кычи. Не ошибусь ли, — подумал Том Мот, направляя коня на боковую дорогу. Будь что будет. Как говорят, пока падает топор, бревну, передышка, может и подвернется случай, лишь бы не появился Валерий.